Праведная Нонна. Праведная Нонна, мать святителя Григория Богослова, происходила из благочестивой христианской семьи. Она состояла в браке с Григорием, богатым землевладельцем-язычником. Брак, выгодный с имущественной стороны, был тяжел для благочестивой души Нонны. Она горячо молилась, чтобы сердце мужа обратилось к истинной вере. По молитве супруги Григорию было во сне чудесное видение, обратившее его к Богу. Впоследствии он стал пресвитером, а затем и епископом города Назианза. Святая же Нонна была посвящена в диаконисы и стала заниматься благотворительностью. Прожив долгую, благочестивую жизнь, воспитав сына, великого учителя церкви святителя Григория Богослова, святая Нонна скончалась в глубокой старости вскоре после кончины мужа, столетнего старца, епископа Григория.